Роб вошел в зал и сел напротив него. «Итак, как ты себя чувствуешь после своей первой битвы?» — спросил Нет. «Это было не то, что я ожидал», — ответил Роб через мгновение, и Нет понимающе кивнул. «Что не так? Все и ничего. Это было похоже на то, как мы тренировались во дворе. Все было так же, только на этот раз противник умер. Ты помнишь первого человека, убитого тобой?» — спросил Роб мгновение спустя. Нет кивнул. «Это видение никогда не оставит тебя. Я все еще помню свое первое убийство. Я даже не знал его имени или откуда он, был ли он высокорожденным или крестьянином. Он был просто человеком, которого я должен был убить. Ты никогда этого не забудешь, но ты научишься жить с этим». Роб кивнул и несколько секунд молчал, обдумывая свой вопрос. «Расскажи мне о Таргариенах», — наконец сказал он, и Нет застыл. «Что ты хочешь узнать?» «Люди в лагере слышали невероятные слухи. Говорят, у них есть драконы». «Да, в Иссосе говорят то же самое. Говорят, у детей Таргариенов есть драконы, и они используют их, чтобы уничтожать города и жечь невинных людей. Как ты думаешь, Джон с ними?» — с надеждой спросил он. «Я так не думаю. Ни в одном из сообщений не упоминалось о его лютоволке. Кто-то упомянул бы его белого спутника с рубиново-красными глазами». Роб сделал паузу, обдумывая это. «Возможно, ты прав. Хотя это первые драконы, появившиеся за столетие. Возможно, в отчетах основное внимание уделяется именно драконам, а не волкам в войсках Таргариенов». Нет задумался, рассматривая такую возможность. Слова сына имели смысл. Может быть, Джон тоже пережил бурю, но отчеты просто не упоминали столь незначительный факт. Затем он понял, что, если даже Джон и жив, тогда он вряд ли будет с Таргариенами, ведь они захватывали города, превращая их в пылающие факелы и оставляя за собой пепелища. Тысячи людей умирали из-за их действий, и Джон не мог быть частью этого. Нет, Джон не мог участвовать в подобных жестоких зверствах. Джон, которого он знал и воспитал, всегда защищал тех, кто не мог защитить себя сам. Джон не разорял бы города и не сжигал бы их. Возможно, Джон понял, насколько ужасными были Таргариены и бросил их. Это объяснило бы, почему Джон или его лютоволк не упоминались в этих отчетах. «Роб, ты же знаешь Джона. Если бы он мог, он бы вернулся к нам и помог бы сражаться с этими монстрами. Дети Таргариенов разрушают города. Разве Джон принимал бы в этом участие?» — спросил он. Роб молчал несколько мгновений. «Ты прав, отец. Джон не будет поддерживать Таргариенов, поскольку они совершают эти ужасные преступления. Может быть, сейчас он возвращается домой?» — с надеждой сказал он. Нет кивнул в знак согласия. «То, что я не понимаю, это то, почему Джон вообще пошел на службу к Таргариенам, особенно после того, что они сделали с нашей семьей, особенно с тетей Ленной?» Нет снова задумался. Как много он мог рассказать ему? Пока ничего, слишком много ушей вокруг. Говорят, что Таргариены обладают потусторонней красотой. Возможно, Джон был сражен красотой девушки, неуверенно сказал Нет, но Роб только рассмеялся. «Ты не знаешь Джона. Наш Джон не будет следовать за ними, просто потому что он влюбился в симпатичное лицо», — смеясь, — сказал Роб. Похоже, он решил оставить эту тему, и Нет вздохнул с облегчением. Он увидел, как мистер Калиман вошел в зал, быстро направился к королю и вручил ему свиток. Взяв замок, он приказал предоставлять ему все сообщения, которые мизинец когда-либо посылал и получал. В этих письмах не было ничего интересного, главным образом это была его переписка с лордами долины с просьбами присоединиться к нему. Они также отправили ворона в королевскую гавань, чтобы поставить малый совет в известность о казни Бейлиша. Нет смотрел, как мистер передает свиток Роберту, как Роберт читает его. Он быстро понял, что новости не были хорошими. Роберт закончил читать и встал из-за стола, сразу забыв о незаконченном завтраке. «Нет, следуй за мной», — сказал он, выходя из зала. Махнув Тайвину Ланнистеру, он приказал и ему идти с ними. Нет быстро пошел за ним, пересекая почти весь замок, чтобы добраться до лунной башни, где находились покои лорда. Роберт толкнул дверь, ведущую в кабинет, и вошел. Он сел за стол, Нет расположился напротив него. «Таргариены?» – осторожно спросил он, и Роберт кивнул. «Что они сделали на этот раз?» «В отчетах говорится, что они получили в свое распоряжение большой дотракийский кхолосар». «Как?» – спросил Тайвин. «Неважно. Наверное, благодаря своим проклятым драконам. Вы должны были спросить, сколько дотракийских воинов у них теперь насчитывается в их армии. В отчете упоминается это количество? Спросил Нет, но Роберт покачал головой. Могу я взглянуть на отчет? С надеждой спросил он. Возможно, там будет что-то о Джоне. Нет слышал рассказы о дотракийцах, они были дикарями, которые признавали насилие и грабеж, ведя кочевой образ жизни. Неудивительно, что Таргариены связались с ними. Джон, которого он воспитал, никогда бы не присоединился к этим дикарям. «Ну, ты не хочешь ничего сказать?» — спросил Роберт, отрывая его от своих размышлений, и Нет понял, что он задумался. «Дотракийцы не представляют реальной угрозы», — сказал Нет, откладывая свиток. «В самом деле, они не угроза?» — недоверчиво спросил Роберт. «Все знают, что дотракийцы никогда не пересекали узкое море, Роберт. А что, если они это сделают? Что, если эти Таргариены и их драконы заставят их переплыть море?» — сердито спросил он. «Есть еще люди в семи королевствах, которые называют меня узурпатором. Есть еще те, кто молится за возвращение драконов. Сколько лордов станут под их знамена, если они высадятся на наших берегах с большой армией и драконами? У них нет союзников, Роберт. В семи королевствах нет ни одного дома, который бы их поддерживал. У тебя есть дом Ланнистеров и дом Старков, связанные с тобой благодаря браку, а твой сын обручен с моей дочерью. Да, дом Арренов и долина сейчас находится в беспорядке, но какого бы лорда ты здесь ни поставил, он будет предан тебе. Хастертал ли боролся за свержение драконов во время твоего восстания, а сын Бейлона, мой подопечный? Урин ли тесная связь и дружба с домом Тирилов? Дорн, конечно, может поддержать их, но одного Дорна будет недостаточно. У тебя будет по крайней мере 5 из 7 королевств на твоей стороне. Они не могут победить. Если они переплывут море, мы отправим их обратно. А что насчет их драконов? Спросил он, откидываясь на спинку стула. Ваша милость, должно пройти еще несколько лет для того, чтобы их драконы выросли до размеров, которые позволят им использовать их в битве. И это при условии, если они вообще вырастут. Я слышал, что последние драконы были размером не больше кошки, сказал Тейвин. В комнате на несколько минут воцарилась тишина. Роберт тоже молчал, барабаня пальцами по деревянному столу. Они услышали громкий стук в дверь. Роберт дал разрешение войти. «Лорды долины здесь, ваша милость. Они все собрались в высоком чертоге», сообщил сир Джимми. «Пойдемте, давайте покончим с этим. Чем скорее мы назначим нового лорда, тем быстрее мы сможем отправиться домой. Это место совсем не то без Джона Аррина», сказал Роберт, и Нет был склонен согласиться с ним. Они шли по коридорам Орлиного гнезда, пока не добрались до высокого чертога, где собрались почти все лорды долины. Роберт быстро направился к трону из чердрива и уселся на него. «Тихо!» — рявкнул он, и зал тут же замолчал. «Как вы все уже должны знать, лорд Джон Аррин, бывший десница короля и ваш гранд-лорд, был убит. Он был убит своей женой Лизой Аррин по приказу ее любовника Питера Бейлиша». Пока он говорил, Нет внимательно всматривался в лица присутствующих лордов. Ни один из них не выглядел особенно потрясенным. Нет еще раз посмотрел на некоторых старших лордов, которых он знал лично. Сир Вардис и лорд Ройс были верны короне, он был в них уверен. Он заметил Лионеля Карбрея, который также заявил о своей преданности Роберту. В дальней части зала он увидел его брата, Лина Карбрея. Предыдущий лорд дома Карбрей умер во время битвы при Трезубце. Видимо, Лин поднял его древний длинный меч из валерийской стали, леди отчаяния, и повел атаку против дарнийцев, обращая их в бегство. Он даже убил в поединке великого принца Левина Мартилла, члена королевской гвардии. Нет пристально посмотрел на Лина, который прятался в тени, вспомнив предупреждение лорда Ройса о том, что он не доверяет ему. Лиза Аррин решила убить себя и своего ребенка, выбросившись из лунной двери, сказал Роберт, и на этот раз в толпе раздался тихий шепот и бормотание. На этот Роберт разрешил им немного пошуметь, прежде чем снова потребовать тишины. «Теперь, как вы понимаете, у Джона Аррина нет наследника, поэтому нам нужно будет назначить нового лорда Орлиного гнезда и хранителя Востока». Это заявление вызвало волну возбужденного шепота, которая прошла через толпу. Несомненно, любой лорд был в восторге от этой возможности возвысить свой дом. «Ваша милость», — отозвался мистер Калиман со своего места. «Я немного изучал этот вопрос, и похоже, что у Джона Аррина на самом деле есть наследник. Кто это?» Роберт немедленно захотел узнать. «Мальчик по имени Гарольд Хардинг. Он приходится племянником Джону Аррину». «Как?» — снова спросил король. «У отца лорда Аррина, Джаспера, было трое детей, двое мальчиков и девочка. Джон был старшим. Его брат Ронниль мертв, как и его наследник Элберт. У сестры лорда Аррена, Элис, было 9 детей, 8 дочерей и сын. Одна из дочерей вышла замуж за рыцаря из дома Хардинга и родила Гарольда. «Он сейчас здесь?» – спросил Роберт, но мистер Коулман покачал головой. «На самом деле, ваша милость, он здесь?» – раздался мягкий голос. Нет, повернулся на звук и увидел, что Линкарбри выступил вперед, обнимая за плечи молодого человека. «Я утверждаю, и другие лорды могут подтвердить этот факт, что это Гарольд Хардинг или Гарри наследник, как его некоторые называют», – сказал он. «Парень, выйди вперед», — приказал Роберт. «Лорд Ройс, ты тоже». Молодой человек шагнул вперед и направился к передней части зала, остановившись перед королем Робертом. Роберт выжидательно посмотрел на Джона Ройса. «Ваша милость, я встречал его раньше. Он тот, кем себя называет». «Очень хорошо. Похоже, мы нашли нового лорда Орлиного гнезда», — громко сказал Роберт, получив вежливые аплодисменты в ответ. Некоторые из лордов выглядели разочарованными, но не Линкарбри. Мужчина сиял. Джон Ройс и Гарольд начали отходить от трона. «Лорд Ройс, я не отпускал тебя», — сказал Роберт, заметив его намерение. «Извиняюсь, ваша милость, лорд Джон Ройс, я назначаю вас хранителем Востока, пока лорд Хардинг не докажет свою преданность короне. Скажем, через 2 года мы вернемся, чтобы окончательно разобраться с этой проблемой», — приказал Роберт, и Нет увидел, что улыбка Линкарбри дрогнула. «Почту за честь, ваша милость», — сказал Джон Ройс с широкой улыбкой. «Теперь это все. Я приказываю всем королевским войскам готовиться к нашему отъезду. Мы возвращаемся домой». Дом. Нет, скучал по Винтерфиллу. Он скучал по запаху багращи. Он скучал по своей семье. Он хотел попасть домой, хотя бы на несколько недель. Ему нужно было увидеть свою семью. Решившись, он быстро подошел к Роберту. «Ваша милость, я хотел бы провести некоторое время в Винтерфилле с семьей», — сказал он. Роберт выглядел удивленным. «Конечно, проведи время с семьей, Нет. Почему ты так разволновался? Думал, что я буду держать тебя в ловушке в этой помойной яме, которую мы называем столицей?» — спросил он с усмешкой. «Я твой десница, мое место рядом с тобой. Я подумал, что ты бы хотел, чтобы я вернулся с тобой. Со мной все будет в порядке в течение нескольких месяцев. Ступай и проведи время с семьей», — тепло сказал он. Нет, улыбнулся и развернулся, чтобы уйти и укладывать свои вещи. «Нет, я серьезно. Проведи время со своей семьей, пока это возможно», — тихо сказал он. Нет, удивленно посмотрел на него. У него был мрачный взгляд. «К нам приближается война, Нет. Я не знаю, когда, но точно знаю, с кем нам придется сражаться. Возможно, это случится не завтра, может быть, даже не через месяц, но они придут». Нет знал, что он прав, и его хорошее настроение слегка испортилось. Война приближалась. Когда Таргариены начнут войну, это будет жестоко. У Таргариенов были драконы, и у них были дотракийцы. Он вспомнил свой сон, в котором драконы убивали его семью. Ему придется сражаться с ними. Карлик из Бобрового утеса. Утро застало Тириона и Сира Джараха в лагере, который располагался среди холмов к востоку от Валантиса. Было еще очень рано, но он все еще видел, как дым от пожаров клубится в небе. Даже закрыв глаза, Тирион все равно видел, как горели башни, подобно свечам на столе. Драконы и их пламя были настолько мощными, что даже с этого расстояния ему было видно непрекращающийся огонь внутри черных стен. Чего Тирион так и не понял, так это почему они это сделали. Он вспомнил произнесенную ими речь. Они утверждали, что если старая кровь не захочет присоединиться к ним в их новом мире, тогда они погибнут в своем старом, но он не думал, что это будет настолько буквально. Они практически сожгли тысячи людей прямо на его глазах. Возможно, они были ничем не лучше Гриффа, в конце концов. Возможно, мир был наполнен ужасными людьми. Они говорили, что отменили рабство, и Тирион был склонен им верить. Но как они дошли от уничтожения рабства до убийства невинных людей? На каком-то уровне Тирион понимал, что им приходилось быть безжалостными и прагматичными. Он проходил мимо черных стен, отмечая, насколько они были высокими и невероятно толстыми. Возможно, они рассудили, что обычная осада не сработает, но все же, разумеется, в этой ситуации должна быть какая-то золотая середина. Или, может быть, они просто были похожи на безумного короля. Тирион был вырван из своих мыслей звуками, которые издавал просыпающийся сир Джорах со своего места на твердой земле. «Хорошо спали?» — спросил Тирион, когда Джорах поднялся и потянулся. Он огляделся, прежде чем его взгляд остановился на разрушенных черных стенах. «Я думаю, что он горел и дымил всю ночь», — сообщил ему Тирион. «Скажите мне, сир, насколько хорошо вы знаете своих короля и королеву?» Джорах просто посмотрел на него и пожал плечами. «Я был нанят, чтобы защитить их, много месяцев назад. И как долго вы были у них на службе?» «Не очень долго, не больше месяца. Значит, вы не знаете, какими людьми они являются. Вы случайно не знаете, почему они решили сжечь тысячи людей в своих домах?» Сир Джорах просто мрачно посмотрел на него. «Значит, вы их совсем не знаете. Тогда почему вы меня посылаете к ним?» «Твой отец убил племянницу королевы, племянника и невестку. Значит, вы считаете, что я должен быть наказан за преступление моего отца?» «Должен сказать, сир Джорах, вы оказались ужасным человеком. Сначала вы торгуете рабами, теперь это. Что я вам сделал?» Эти слова заставили северянина отчаянно нахмуриться. Он открыл рот, чтобы ответить, но вдруг услышал громкий визг. Повернувшись на шум, они увидели третьего дракона. Этот дракон был бледно-кремовым с золотыми прожилками и выглядел таким же сильным и огромным, как два других. Они наблюдали, как этот дракон пролетел над городом и дымящимися руинами и приземлился на храме Владыки Света, который, казалось, стоял нетронутым посреди пламени. «Ешь», — сказал Джорах, пихая ему в руки кусок черствого хлеба. Этого было не так много, но Тирион решил не жаловаться. Поглощая свой скудный завтрак, они смотрели на гавань, заметив медленное приближение флота Таргариенов. «Похоже, наш король и королева здесь», — тихо сказал Тирион, наблюдая за всеми тремя драконами, парящими высоко над кораблями. Он до сих пор не мог поверить, что эти волшебные существа, о которых он мечтал с детства, были на самом деле реальными. Он не мог поверить, что они были такими прекрасными и разрушительными одновременно. «Хорошо, пойдем», — сказал сир Джорах, быстро схватив его за плечи. «Обязательно делать это снова?» — саркастически спросил Тирион, когда Джорах начал связывать его лодыжки. «Куда я убегу? Я не очень быстр, даже такой старик, как вы, легко меня поймает». При этих словах Джорах так крепко затянул веревки вокруг запястий, что Тирион почувствовал, как его кожа горит. «Даже если бы я решил бежать, куда я пойду? Я в тысячах милях от дома, у меня нет друзей, я не говорю на здешнем языке, и верите ли вы в это или нет, я действительно хочу встретиться с королем драконов и его королевой». «Ты хочешь встретиться с ними?» – недоверчиво спросил Джорах, поднимая Тириона на лошадь и садясь позади него. «Даже если они, скорее всего, убьют тебя?» «Да», – быстро ответил Тирион, удивляясь самому себе. «Моя семья ненавидит меня, я нахожусь в чужой стране, у меня нет денег или средств зарабатывать деньги. Если вы отведете меня к королю и королеве, то, возможно, в свои последние минуты я смогу увидеть дракона. Это придаст моей жалкой жизни чуть больше смысла», — просто и честно сказал он. Джорах хмыкнул, и они поехали в город. Поездка обратно в Валантис заняла несколько часов, и горячее солнце не делало ее приятной. День был таким же жарким и душным, как и раньше, а сир Джорах ехал в изнуряющем темпе. «Вы могли бы дать мне немного воды? Из меня не получится хорошего подарка, если я умру», — сказал он через несколько часов и, смиловавшись, Джорах разрешил ему попить. Вода была теплой, но Тирион не жаловался. Это было лучше, чем умереть от жажды. После этого короткого перерыва они продолжали ехать в направлении города. Тирион наблюдал, как драконы пролетали над ними, кружа высоко в небе. Они как будто играли в какую-то игру друг с другом. Один нырял вниз, а остальные следовали за ним. Когда они приближались к городу, все три дракона полетели на север, и Тирион задумался, куда они отправились. Наконец, они достигли города, и Тирион был ошеломлен увиденным. Восстание рабов было жестоким. Многие фасады лавок и гостиниц были подвергнуты вандализму. Он видел людей, лежащих на улицах. Некоторые из них уже были мертвы, другие были тяжело ранены и медленно умирали прямо на мостовой. Они молча ехали по мощеным улочкам, ужасаясь ущербу, который был нанесен городу. Подъехав с востока к Красному храму, они увидели, как солдаты выходят на улицы. «Безупречные», — благоговейно сказал Джорах. Тирион наблюдал, как эти безупречные шли по улицам с носилками и предметами первой необходимости. Вместе с ними были целители. Тирион с удивлением смотрел, как безупречные и целители ухаживали за ранеными. Солдаты также собирали мертвых и складывали их на носилки или грузили на повозки. Пока они это делали, Целители занимались ранеными, обрабатывали и перевязывали их раны. По мере приближения к Красному храму, они увидели постоянный поток безупречных, которые сновали туда и обратно, послушно помогая восстанавливать порядок в разрушенном городе. Тирион был впечатлен и одновременно сбит с толку. Он не был уверен, что ему думать об этих молодых короле и королеве. Были ли они действительно хорошими освободителями, которые хотели нести добро в мир? Или это была просто тщательная ширма, чтобы скрыть их истинные намерения и желания? Джорах проехал мимо разрушенных черных стен. Тирион не мог поверить, что он был здесь только вчера. Огромные черные стены, которые совсем недавно были чудовищно высокими, теперь стояли оплавленные, по крайней мере, наполовину прежней высоты. Все сторожевые башни и шпили были растоплены. Он поднял взгляд на небо, в котором все еще виднелись следы дыма от медленно тлеющих пожаров. Он попытался прикрыть нос от едкого запаха, поднимающегося из руин. «Поторопитесь, сир Джорах, иначе мне придется оставить мой завтрак прямо здесь». К счастью, Джорах, похоже, был согласен с ним. Они ехали по городу еще несколько минут, пока не достигли Красного храма. Удивительно, но он, похоже, был нетронутым. Казалось, половина площади была превращена в импровизированный лагерь. Он увидел палатки, куда безупречные доставляли раненых, нуждающихся в лечении. Джорах привел Тириона к высоким каменным ступеням у основания храма. Тирион оглянулся, замечая, как послушники снуют туда и обратно, принося еду и лекарства из храма. Джорах спешился и грубо схватил Тириона, стащил его с лошади. «Советую вам развязать меня», — сказал ему Тирион. «И зачем мне это делать?» — спросил Джорах своим грубым северным голосом. «Вы ведете меня к королю и королеве, которые прибыли сюда, чтобы освободить рабов из их цепей, и вы приведете меня к ним в цепях? Это не самая лучшая идея». Джорах просто хмыкнул и быстро развязал его. Тирион встряхнул свои больные запястья и размял ноги, прежде чем отправиться внутрь храма. Внутренняя часть храма была хорошо освещена. Белые мраморные столбы уходили высоко в потолок. Мраморный пол был разрисован красно-оранжевыми красками с желтыми узорами. Они остановились в прихожей, поскольку никто из них не знал, куда идти дальше. «Сир Джорах, вы хоть немного знаете валерийский?» «Нет». «Тогда в чем состоял ваш план? Как вы собирались найти короля и королеву в этом огромном храме?» «Я бы что-то придумал», — пробормотал он. Тирион разочарованно вздохнул. «Простите», — сказал Тирион проходящему мимо послушнику на своем лучшем высоком валерийском. «Где мы можем найти короля и королеву?» Послушник непонимающе посмотрел на него, и Тирион понял, что он, вероятно, исказил некоторые слова. «Король и королева, пожалуйста», — медленно произнес он, и на этот раз послушник его понял. Он указал на мраморную лестницу в противоположной стороне прихожей. Они направились к ступеням и поднялись наверх. Лестница привела их в впечатляющих размеров коридор, длинный с высоким потолком. Тирион увидел дотракийцев, стоящих на страже вдоль стен коридора. В его конце виднелась огромная двойная дверь из черного дерева. «Могу я вам помочь?» – спросил мужчина к их огромному счастью на общем языке. Тирион повернулся на звук голоса и увидел, что к ним обращается синебородый тирашиец. «Мы хотели бы увидеть короля Иегона и королеву Диенерис», – немедленно сказал сир Джорах, но мужчина просто приподнял бровь. «Я тоже хотел бы много чего, но почему вы считаете, что король и королева захотят вас видеть? Скажи им, что я сир Джорах Мормонт, они знают, кто я», — гордо сказал он. «Мормонт?» — переспросил он, и Тирион увидел, что Джорах улыбается. «Они никогда не говорили о вас», — Джорах нахмурился. Тирион знал, что он хочет попасть в эту комнату, ему придется взять дело в свои руки. «Они наверняка знают, кто я», — сказал Тирион, шагнув вперед. «Или, по крайней мере, они слышали о моем отце. Я Тирион Ланнистер, сын Тайвина Ланнистера». Он заметил, как в глазах тирашейца мелькнуло понимание. Он определенно узнал имя Ланнистер. «Именно мой отец захватил королевскую гавань и приказал убить принцессу Илью и ее детей, а мой брат убил отца королевы». Тирион знал, что сильно рискует, но ему было необходимо увидеть короля и королеву, а для этого ему сначала нужно было попасть в эту комнату. Понимание разлилось по лицу мужчины, и его глаза широко распахнулись. «Ждите здесь», — сказал он, быстро направившись в конец коридора к двери. Они прождали еще несколько минут, пока он не вернулся. «Вы встретитесь с ними, но я должен вас обыскать». «Вас обоих», — сказал он, — «раздевайтесь». Тирион посмотрел на мужчину, но он был непреклонным. Тирион выругался, Поняв, что у него нет выбора, он быстро разделся и позволил себя обыскать. Как только Синебородый был удовлетворен обыском, не найдя у них никакого секретного оружия, он позволил им одеться и повел их по коридору. Тирион осторожно посмотрел на дотракийцев, но они не обращали на него никакого внимания. Мужчина подошел в конец коридора и, толкнув огромные двери из черного дерева, впустил их в комнату. За дверями оказалась большая роскошная комната. На полу лежал толстый мирийский ковер, также Тирион увидел еще несколько дверей, ведущих в другие комнаты. Он заметил высокого мужчину, который стоял возле окна. У него были длинные светло-серебряные волосы и классическая валерийская внешность. Напротив него, справа, он увидел женщину, похожую на жительницу летних островов. Она также стояла молча, сцепив руки за спиной. Посередине комнаты на большом диване сидели король и королева. На короле не было его великолепных доспехов, вместо них он был одет в простой черно-красный дублет с вышитым гербом Таргариенов с одной стороны. Королева сидела очень близко к нему, в длинном красном платье с черной накидкой, перекинутой через плечо. Они оба также молча наблюдали за ним, когда он входил, заставляя Тириона нервничать. У ног королевы на полу лежало большое белое животное. Тирион был поражен его яркими красными глазами. «Тирион Ланнистер», — мягко сказал король, — «и сир Джорах Мормонт, должен признать, я удивлен, встретив вас здесь. Мы думали, что вы уехали из города и отправились куда-то еще. Я остался, ваша милость, и я привел вам подарок», — сказал северянин, толкнув Тириона вперед. «Подарок, значит», — сказала королева, глядя на него. Ее пурпурные глаза выглядели поразительно. «Да, подарок. Его отец убил ваших племянницу и племянника. Его брат убил вашего отца», — поспешно сказал сир Джорах. «Как мы можем быть уверены, что ты тот, кем себя называешь?» — спросил король. «Никак», — печально сказал Тирион. «Он Ланнистер», — отозвался блондин. «Все в королевстве слышали о карлике, сыне Тайвина Ланнистера. Назови хотя бы одну причину, по которой они не должны убивать тебя за то, что твоя семья сделала с нашей». Тирион почувствовал себя в ловушке после слов этого человека. «Наша семья, успокойся, давай не будем принимать опрометчивые решения», успокаивающе сказал король, поднимая руку. «Мы не наказываем детей за грехи их отцов», сказала королева. Тирион вздохнул с облегчением, они не казались полными монстрами. «Тогда скажи нам, почему мы не должны посадить тебя на корабль и отправить обратно в Вестерос, или просто выбросить на улицу, чтобы ты сам заботился о себе? Выбросить меня на улицу было бы самым разумным поступком. Хотя вы, похоже, проявляете довольно сильное беспокойство о людях на улицах, пострадавших из-за арабского восстания, начатого вами, и разрушений, вызванных вашими драконами», небрежно сказал Тирион. Лица короля и королевы застыли, и он понял, что должен был держать язык за зубами. «Мои извинения, ваши милости, иногда я увлекаюсь. Ты хочешь знать, почему мы сожгли старую кровь Валантиса?» — спросил король через мгновение. Тирион молчал, хотя ему нужно было знать, почему они это сделали. Зачем они все это сделали? «Очень хорошо. Старая кровь Валантиса — потомки валерийского Фригальда. Поэтому они следуют многим древним валерийским обычаям. Они даже поклоняются тем же богам», — начал король. «Они также поддерживали такой гнусный обычай, как рабство», — свирепо сказала королева. «Такому образу жизни нет места в нашем новом мире. Вчера мы говорили с ними и предоставили им возможность мирно разрешить этот вопрос. Мы предложили им возможность добровольно присоединиться к нашему новому миру. Они могли сохранить все свое богатство и титулы. Все, что им нужно было сделать для этого, это освободить своих рабов и прекратить финансирование работорговли. Они отказались от нашего предложения, а затем плюнули нам в лицо, сказав, что даже если мы освободим рабов сегодня, они просто снова поработят их сразу после того, как мы отправимся восстанавливать Вестерос». Мужчина, говоривший от их имени, хвастался тем, насколько высокими и толстыми были его стены. Он сказал, что они смогут выдержать любую осаду. «Поэтому мы преподали ему урок, тот же урок, что и Эйгон Завоеватель преподал Харрену Черному. Мы напомнили им, что мы, всадники драконов, и не боимся использовать нашу силу», сказал ему король. Тирион помолчал, размышляя над тем, что они сказали. Он видел, что у них хорошие намерения, но то, что они сделали, было совершенно беспощадным. Он вспомнил Рейниса и Элию. Именно такой тип беспощадности одобрял его отец. «Ты не одобряешь», сказала королева, когда он не ответил. «Хотя мы и не ищем твоего одобрения, то, как вы рассказали мне свою историю, ясно дало понять, что вы все-таки ожидаете некоторую толику одобрения», — быстро сказал Тирион, заставив их снова нахмуриться. «Я не уверена, что ты мне нравишься, Тирион Ланнистер», — сказала королева. «И мне кажется, что эта встреча подошла к концу». Она встала, чтобы уйти. «Подождите, у меня есть информация для вас. Информация, которая представляет большой интерес для вас обоих», — быстро сказал Тирион. Королева все еще смотрела мимо него, но казалось, что он оставался центром их внимания. «Хорошо», — сказал король, жестом прося королеву, чтобы она снова села рядом с ним. «Я обнаружил заговор, сплетенный лордом Варисом, мастером над шептунами в королевской гавани, целью которого является возведение на железный трон фальшивого принца. Этот претендент утверждает, что он Эйгон Таргариен, сын Эли Мартилу, которого вывезли контрабандой из королевской гавани люди Вариса во время резни. Кроме того, этот мальчик был воспитан лордом Джоном Каннингтоном, который известен как близкий друг покойного принца Ригора, чтобы придать ему больше легитимности. Сам лорд Каннингтон считался умершим в изгнании, но в действительности на протяжении многих лет он скрывался вместе с этим фальшивым принцем. План состоял в том, чтобы заставить вас выйти замуж за этого самозванца и узаконить его происхождение, а затем вы оба вместе вернете Вестерос с помощью золотых мечей, армии Дорна, а также с твоими драконами и армиями. Говоря все это, Тирион наблюдал за ними обоими. Но, к его большому удивлению, именно блондин в углу комнаты больше всего был поражен этими словами. «Откуда ты все это знаешь?» — спросил он. «Я путешествовал с ними», — сказал Тирион, но они все вопросительно посмотрели на него, и он понял, что ему нужно начинать с самого начала. «Мой отец и моя сестра замышляли убить меня, но с помощью лорда Вариса я узнал об этом плане и сбежал из королевской гавани после того, как я инсценировал собственную смерть. Затем меня отвезли за узкое море в Пинтос, где я встретил друга Вариса и товарища по заговору Иллариома Патиса». «Иллариома Патис, магистр из Пинтоса?» – переспросила королева, и Тирион утвердительно кивнул. Он заметил, что она рассердилась, услышав имя Иллариё. Еще он услышал громкий рев, поняв, что драконы, должно быть, были рядом. «Я так понимаю, вы знакомы с Иллариё?» «Мы встречались». «Продолжайте рассказ», — сказал король, взмахнув рукой. «После того, как я встретил Иллариё, он отвел меня на окраину города, где я встретился с претендентом и его отрядом. Мы путешествовали вместе в Нарвас, где у них была встреча с дарнийцами. Похоже, что их план состоял в том, чтобы женить принца Визириса на принцессе Арианне Мартилу, а вас выдать замуж за фальшивого Эйгона. Но уже всем ясно, что сейчас этот план вряд ли будет реализован», — сказал он, кивая на них обоих. «Покинув Нарвас, мы плыли на юг по Рейне, пока не достигли Валантиса. Золотые мечи разбили лагерь за городом, мы же остановились в одной из гостиниц города, ожидая вашего прибытия. План состоял в том, чтобы ждать в городе, а затем привезти золотые мечи после вашего прибытия. Мальчик хотел самостоятельно захватить город, чтобы произвести на вас впечатление». «Чтобы произвести на меня впечатление?» – недоверчиво спросила королева. «Он настолько глуп, чтобы поверить, что меня впечатлит бессмысленное и ненужное насилие». Тирион только пожал плечами. «Это был его план, ваша милость. Вчера я осматривал город с другим членом его отряда. Это мистер, которого Иллариё послал мальчику, чтобы тот изучал с ним историю Вестероса. Мы находились в восточной половине города, когда услышали ваших драконов. Мы также слышали вашу речь перед народом, а потом, сразу после этого, меня похитил наш друг», — сказал он, указывая на Сира Джараха. «Почему ты уверен, что этот мальчик фальшивка?» — спросил мужчина в углу. «Я считаю, что он на самом деле сын Иллариё. У него есть статуя в саду, очень похожая на мальчика. Иллариё утверждает, что статуя изображает его и была сделана, когда он был молодым человеком, но эта история не имеет смысла. Статуя явно нова, а Иллариё, по его собственному признанию, был очень беден в юности. Скорее всего, настолько беден, что вряд ли бы смог позволить себе заказать свою собственную статую. Я догадывался, что у него есть сын», — пробормотал король. «Но Иллариё не похож на Таргариена, и, насколько мне известно, он не женат. Так кто же мать мальчика?» — спросила королева. «Я думаю, что мальчик рожден от его второй жены, Сиры. Он сказал, что встретил ее в одном из борделей леса, что объясняет цвет волос и глаз мальчика, ответил Тирион. «Я также обнаружил заговор с целью убийства королевских детей», — сказал он, пристально следя за их реакцией. Они оба были потрясены этой новостью, и рука королевы сразу же опустилась ей на живот. «Зачем?» — спросила королева, и на ее лице отразился ужас. «Ради мести. Мой отец отдал приказ об убийстве принцессы Эли и ее детей, поэтому Дорн собирается отомстить за себя». Тирион смотрел, как король медленно протянул руку и нежно коснулся руки королевы, успокаивая ее. «Золотые мечи здесь?» — спросил король после паузы. «Да, ваша милость». Они расположились лагерем возле Волонтериса, города на западном берегу реки. Их должны были переправить к Волантису, когда вы прибыли. Король поразмыслил об этом несколько минут, затем вдруг встал. «Куда ты собрался?» — спросила королева. «Если золотые мечи все еще здесь, мы можем присоединить их к нашей армии. Возможно, я смогу встретить этого фальшивого принца». «Оставайся», — сказала она, глядя на него. Тирион увидел, как что-то мелькнуло между их глазами, и король снова сел. «Брат, пойдешь ты, возьми Караксиса», — сказала она, и мужчина в углу развернулся, чтобы уйти. «Должно быть, это был Визирис». «Они думали, что я Визирис», — спросил король с намеком на улыбку. Тирион смущенно кивнул. «Визирис не смог бы сделать и половины того, что сделал ты, моя любовь», — мягко сказала королева, нежно поцеловав его. Тирион взглянул в сторону двери и увидел, что другой мужчина еще не ушел. «Визирис, подождите», — воскликнул он, и мужчина остановился и развернулся, чтобы вопросительно посмотреть на него. «Я не Визирис», — хмуро сказал он. Тирион снова застыл. «Этот мужчина был очень похож на короля и королеву. Королева назвала тебя своим братом. Тогда кто вы?» — спросил он. Мужчина подозрительно посмотрел на него, прежде чем оглянуться на короля и королеву. «Ты можешь сказать ему, отец. В любом случае мир скоро узнает правду. Отец, не может быть», — подумал Тирион. «Я Риегар Таргариен, сын короля Ириса II и его жены Рейлы Таргариен, муж Эли Мартиллы и Лианны Старк, отец Рейнис, Эйгона и Эйгона, его милости, брат королевы Диенерис», — ответил блондин. Тирион был в шоке. Он должен был быть мертв. «Как?» — спросил Тирион через мгновение, обретя дар речи. Риегар открыл было рот, чтобы говорить, но королева прервала его. «Брат, золотые мечи!» Риегар молча кивнул и ушел. «Простите меня, ваша милость, я знаю, что мы только что познакомились, но у меня есть к вам несколько вопросов», — сказал Тирион, обращаясь к королю. «Очень хорошо. Поскольку вы предоставили нам ценную информацию, я позволю вам задать один вопрос. Кто вы?» — тут же спросил он. Кривая улыбка появилась в уголках губ короля. «Еще раз простите меня, ваша милость, за мою тупость и незнание, но все в Вестеросе слышали историю двух детей Таргариенов, которые бежали и жили в изгнании после восстания Роберта. Но никто, кажется, не знал о вас. Я Эйгон Таргариен, сын Риегара Таргариена и Лианны Старк, хотя на протяжении большей части своей жизни я не знал о своем истинном происхождении. Я вырос и был воспитан, как Джон Сноу, бастард из Винтерфилла, под защитой лорда Эддарда Старка». Тириону хотелось хлопнуть себя ладонью по лбу. Совершенно ясно, что Эддард Старк, человек, известный во всем королевстве своей честью, выдал его за своего бастарда, чтобы защитить сына своей сестры. Все слышали историю о том, как лорд Старк вернулся с войны с бастардом, которого он решил воспитывать рядом с его законнорожденными детьми. Никто совершенно ничего не подозревал. Во время войны родилось много бастардов. Это было прекрасное прикрытие, хотя он быстро заметил одну существенную неувязку в этой истории. «Ваша милость, я понимаю лорда Старка и его стремление защитить вас, но я никогда не слышал никаких слухов о ребенке с серебряными волосами и фиолетовыми глазами, который бы рос и воспитывался в Винтерфилле. Я уверен, что король Роберт, если не весь мир, принял бы к сведению такой важный факт». На этот раз король широко улыбнулся. Рот Тириона распахнулся, когда он наблюдал, как волосы короля и его глаза изменили цвет на черный и серый, а затем снова вернулись к серебристому и фиолетовому цвету, так же легко, как только через несколько мгновений смог прошептать Тирион. «Похоже, что это ваш второй вопрос», — сказал король с улыбкой на лице. «Валерия», смилостивившись над ним, ответил король, продолжая улыбаться. Таким образом, слухи оказались правдивыми. Они побывали в дымном море Валерии, а он был бы дураком, чтобы усомниться в этом. Королева встала. «Я устала», — просто сказала она королю, который встал вслед за ней. «Тирион Ланнистер, мы позволим тебе остаться с нами на некоторое время. Сир Джорах, вы тоже можете остаться. Мы обсудим ваше положение позже», — сказал он, быстро взглянув на королеву. «Я ваш гость или заключенный?» — спросил Тирион. «В твоей ситуации есть разница?» — спросила королева с лукавой улыбкой, прежде чем они оба развернулись и вышли из комнаты. «Возрожденные драконы, и что ты думаешь об этой его информации?» — спросила Диенерис, когда они вошли в свою комнату в Красном храме. Первосвященник Бенера был достаточно любезен, чтобы предложить им эти роскошные апартаменты. У них был свой балкон и даже просторная ванна, в которую они могли поместиться вдвоем. Диенерис села на диван, Джон принес ей стакан воды, которую она с удовольствием выпила. «Ты думаешь, что он все это придумал? Целый секретный заговор ради тайного принца? Это даже не имеет смысла. Разве голову Иегона не разбили о стену?» — спросил Джон, садясь рядом с ней. «Да, я не хотела ничего говорить, чтобы не расстраивать Риегора, но именно так он умер. Честно говоря, Дени, я не знаю, во что верить. Отец сможет проверить часть его рассказа, касающегося золотых мечей, и если это окажется правдой, то почему бы и нет? Я не понимаю, зачем Тириону Ланнистеру сочинять такую сложную ложь. Может быть, он лжет, чтобы заставить нас преследовать этого фальшивого принца? Кажется, он не особо любит свою семью. Может быть, он хочет использовать нас, чтобы отомстить? Может быть, хотя мы тоже можем его использовать. Если он докажет свою преданность, мы сможем доверить ему западные земли. Если он будет нам верен, мы только что познакомились с ним. Я не собираюсь так быстро приглашать его в наш внутренний круг. Я согласен, мы должны быть осторожны с ним. С такой же легкостью он может оказаться шпионом. Тогда почему ты сказал ему правду, особенно о Риегоре? Люди, в конце концов, узнают. Любой, кому он расскажет об этом в письме, ему вряд ли поверит. Такое нужно увидеть, чтобы поверить, пояснил Джон, и она вздохнула, соглашаясь. «Как ты себя чувствуешь?» – тихо спросил он. «Ну, я устала. У меня отекли ноги и болит спина», – пожаловалась она. Джон сочувственно улыбнулся. «Но я не могу дождаться встречи с нашим ребенком», – тихо сказала она, поглаживая живот. «Я ощущаю его с каждым днем все больше. Он будет сильным мальчиком. Как ты думаешь, что наши дети будут думать о нас?» – спросила она через мгновение. «Что ты имеешь в виду? То, что мы сделали здесь, не будет храниться в тайне. Люди по сей день все еще вспоминают историю об Иегоне Завоевателе и Харренхолле. Наши дети узнают, что мы здесь совершили сегодня. Не решат ли они, что мы монстры?» — нервно спросила она. «Нет», — твердо сказал он, беря ее за руку. «Наши дети узнают, что в качестве правителя иногда приходится принимать жесткие и трудные решения. Иногда необходимо показать свою силу, а иногда проявить милосердие. Сегодня мы показали миру нашу силу. Теперь никто в Иссосе никогда не восстанет против нас, как только они услышат, что мы сделали здесь и в заливе работорговцев. Это поможет держать людей в повиновении. Также же это позволит нам быть более милосердными в будущем. Никто не будет сомневаться в нашей силе и решимости и не будет недооценивать нас», — сказал он успокаивающе. «Диенерис, ты мне нужна. Я не смогу делать это без тебя. Если ты начнешь сомневаться во мне, если мы начнем сомневаться в себе, то мы не сможем изменить мир. Мне нужно, чтобы ты была всецело на моей стороне. Я всегда буду твоей стороне», — прошептала она, затем наклонилась вперед и нежно поцеловала его. Он закрыл глаза и вспомнил свое видение с маленьким мальчиком и маленькой девочкой. Их семья. Он хотел жениться на ней, он действительно хотел это сделать, но он хотел сделать это в Вестеросе. Но Вестерос казался таким далеким. Они планировали остаться в Валантисе до рождения ребенка. Он не хотел подвергать ее ненужному риску. Только когда ребенок родится и немного подрастет, они бы, наконец, отправились в Вестерос. Они также хотели остаться и проследить лично, как Валантис восстанавливается после рабского восстания. Им не хотелось оставлять город на милость мародеров и падальщиков. «Джон», — тихонько позвала она, вытаскивая его из его мыслей. «О чем ты задумался?» — так же тихо спросила она. В течение нескольких минут Джон смотрел в ее прекрасные сиреневые глаза. «Выходи за меня замуж», — выпалил он, прежде чем подумал об этом. «Сегодня». Она посмотрела на него и широко улыбнулась. «Да, конечно», — радостно сказала она со счастливой улыбкой, которая осветила ее прекрасное лицо. «Я думала, ты хочешь подождать, пока мы доберемся до Вестероса, чтобы сделать это перед старыми богами? Да, я так хотел. Если ты не против, мы могли бы пожениться еще раз перед старыми богами, пояснил он, и Дени кивнула. Я думаю, нам придется это сделать. На данный момент я не в состоянии должным образом завершить наш брак сегодня, сказала она с лукавой улыбкой. Джон мягко поцеловал ее в ответ. Ее губы были мягкими и сладкими, ее дурманящий запах сводил его с ума. Ее волосы пахли лавандой, и он открыл рот, чтобы углубить поцелуй, но их прервал громкий рев. Похоже на Караксиса, а это означает, что вернулся Рейгар, сказала она, прерывисто дыша, когда Джон отстранился. Ты расскажешь ему? Спросила Дени. Мы расскажем ему вместе, сказал он. Им не пришлось долго ждать, пока Рейгар не вошел в их комнату. И почему вы так счастливы? Поинтересовался он, подходя ближе. Мы решили пожениться, выпалила Диенерис. Сегодня. Джон строго посмотрел на нее, и она извиняюще улыбнулась ему. Я рад за вас обоих, очень рад. Зачастую не можем жениться на тех, кого любим, тихо сказал он. Джон понял, что он думает о своих браках. Как ты думаешь, первосвященник поженит нас? Да, но Бенера все еще хочет поговорить с вами обоими. Я думаю, вы должны выслушать, что он хочет сказать, а затем просить его об этой услуге. Ты видел золотые мечи? Спросил Джон. Нет, но я поговорил с несколькими местными жителями, а потом осмотрел в полете близлежащую местность. Лагерь золотых мечей располагался за рекой, я заметил их следы на земле. Местные жители сказали, что они ушли вчера. Как вы думаете, куда они ушли? Спросила Диенерис, но ни Джон, ни Рейгар не знали ответа на этот вопрос. Что ты думаешь об информации, которую нам предоставил Тирион Ланнистер? Спросил Джон. Ты веришь в существование этого заговора? Честно говоря, да, сказал Рейгар, провел рукой по волосам. Это имеет смысл. Я знал, что Варис вернулся в Королевскую гавань, и моему отцу стало хуже, когда он приехал в столицу. Я не очень хорошо знаю Иларио, но это также объясняет, почему он дал Визирису тех наемников, чтобы те напали на нас. Мы с Джоном не входили в его планы, поэтому он пытался нас убить. Джон кивнул, его слова имели смысл. Им придется нанести Иларио визит, поэтому я ему верю. Этот мальчик, сын Иларио, а не мой. Если бы он был моим сыном, Иларио сказал бы мне хоть что-нибудь. Тот факт, что он молчал, говорит о многом. Ведь если мальчик мой, то он ничего не получит, но если мальчик является его сыном, то он получает все. Что касается Джона Коннингтона, то он был моим другом, но мы не были сильно близки с самого начала. Он никогда не любил Илью и часто говорил мне, что я заслуживал лучшей участи. Он был человеком, которого часто ослепляли его собственные предрассудки и желания, и это являлось одной из причин, почему я не рассказывал ему о своих чувствах к Ленне. Я не могу точно сказать, являлся ли он добровольным участником этого заговора, чтобы посадить фальшивого Иегона на престол или был просто еще одной пешкой, которой манипулировали Варис и Иларио, пояснил Рейгар, и Джон снова согласился с логикой своего отца. Некоторое время они молчали, прежде чем Рейгар снова заговорил. «Пойдемте, я отведу вас к Бенера», — сказал Рейгар. Он провел их через сложную сеть коридоров в Красном храме. В конце концов, они остановились перед большой дубовой дверью, которая вела в святилище. Там были огромные красные каменные столбы, которые тянулись к потолку. Пол в святилище был сделан из того же оплавленного камня, который они видели в Валерии. Из этого же камня были построены черные стены. Свет факелов отражался от черного камня и танцевал на белых стенах. У самой дальней стены святилища он увидел вечный огонь. Рейгар как-то объяснил ему, что этот огонь считался священным и должен был гореть постоянно. Перед пылающим огнем он увидел человека, который мог быть только первосвященником. Он был облачен в красный балахон с желтыми и оранжевыми полосками. Первосвященник, казалось, почувствовал их присутствие, потому что сразу же повернулся к ним и улыбнулся. «Иегон и Диенерис Таргариен, я так долго ждал, чтобы поговорить с вами. Ну, вот мы здесь», — тихо сказал Джон. «Почему вы хотите поговорить с нами? Пройдемте, давайте поговорим в более приватной обстановке». Он повел их в другую комнату, напротив главного святилища. Из мебели внутри комнаты находился лишь простой письменный стол и стулья. «На севере существует большая опасность», — медленно сказал он, наблюдая за ними обоим. «Опасность, которую только вы сможете победить». «Опасность? Какая опасность?» — осторожно спросил Джон. «За стеной великий враг набирает силу, и если он победит, рассвет может никогда не наступить снова. Вы должны победить его. Джон заметил, что мужчина закрыл глаза, говоря все это. Вы не объяснили, в чем состоит эта опасность, быстро сказала Диенерис. Опасность, вечный враг нашего бога, великий иной. За стеной его замерзшие дети мобилизуются, медленно поднимаясь из своих могил. Как мы сможем победить этого врага? Спросил Джон, понимая, что он не собирался конкретно объяснять, кем на самом деле является их враг. Великий иной, бог тьмы, холода и смерти. Поэтому вы должны победить его светом, огнем и жизнью. Я видел в огне пылающий огненный меч, который и будет вашим оружием. Огненный меч? Переспросил Джон с недоверием. Вы имеете в виду наших драконов? Бенера утвердительно кивнул. Где этот враг? Снова спросила Дени. На севере, в землях, где ничего не растет, мертвые земли, это их владение. Итак, что вы хотите от нас? Чтобы мы отправились за стену в поисках этой опасности? Мы даже не знаем, что они собой представляют, заметил Джон. Ваши враги, это мертвецы, спокойно сказал он. Вам придется сражаться с мертвыми. Джон быстро взглянул на Диенерис и обнаружил, что она выглядела такой же смущенной, как и он. Хорошо, как только мы вернемся в Вестерос, мы будем искать этого врага. Нет, сначала вы должны объединить королевство. В этой войне вам понадобится каждый его житель, сказал он, открывая глаза. Теперь, я готов выслушать вашу просьбу, легко сказал он, как будто их предыдущего странного разговора не было. Мы бы хотели, чтобы вы нас поженили, пожалуйста, сказала Диенерис, так же легко, как будто не заметив странной смены его настроения. Я сочту за честь поженить будущих короля и королеву Вестероса. Я сразу же прикажу послушникам подготовиться к церемонии, чтобы мы могли сделать это сегодня вечером. Это было бы идеально, сказал Джон, и красный жрец встал, чтобы уйти. Погодите, пожалуйста, я хочу еще кое-что попросить у вас, сказала Диенерис. Джон, ты можешь оставить нас на минутку, я хочу удивить тебя. Джон понял, что хочет она сохранить нечто в тайне, поэтому он вышел и стал ждать ее снаружи. Через несколько минут она вышла, улыбаясь и протягивая ему свою руку. Проводи меня в наши комнаты. Надеюсь, мои служанки найдут красивое платье, которое подойдет мне в этом состоянии. Джон и Дени прошли обратно через храм, на этот раз самым обычным путем в свои апартаменты. Дойдя до двери, она вошла первой, а затем вдруг вытолкнула его. «Извини, любовь моя, ты увидишь меня на нашей свадьбе», дерзко подмигнув ему, она закрыла дверь, но тут же снова открыла, выпуская призрака. «Я не хочу, чтобы ты забрался в него и подглядывал». Джон только улыбнулся и покачал головой. «Пойдем, мальчик, нам придется подождать». Джон и призрак провели следующие несколько часов, прогуливаясь по коридорам храма. Он был настолько огромным, что хоть он и старался заглянуть в каждую комнату, он знал, что пропустил тысячу. Он выглянул на улицу и заметил, что солнце опустилось довольно низко к горизонту, поэтому он направился наверх в свои покои. Кто-то выбрал для него одежду, и теперь он должен был носить белое. Он улыбнулся, поднял одежду и пошел готовиться к самому важному событию в своей жизни. Их свадьба должна была проходить на балконе с видом на Великую площадь на закате. К своему удивлению Джон нервничал, ожидая на балконе. Послушник коротко рассказал ему о грядущей церемонии, и это немного успокоило его нервы. Он почувствовал, как призрак мягко ткнулся носом в его ладонь, и Джон провел рукой по его меху, успокаиваясь. Он поднял глаза и увидел Ведрос, которая парила высоко в небе с Анагаром, ныряя и кружа, и это зрелище вызвало у него улыбку. Под ними внизу, площадь была заполнена людьми. Безупречные и целители дотракийцы разбили в городе еще несколько лагерей, поэтому им больше не нужно было переносить раненых на большие расстояния. Тысячи людей пришли на площадь, чтобы засвидетельствовать их свадьбу. Он услышал звук открывающейся двери, которая вела на балкон. Бенера переоделся в другую одежду. Теперь его балахон был красными с белыми полосами по всему полотну. Он вышел на балкон и занял свое место. «Да славится Эрглор, владыка света!» — крикнул он. Люди на площади ответили единым хором. Затем наступила тишина и церемония началась. Ожидая, он почувствовал, что его рот стал сухим, ладони вспотели, а сердце неистово колотилось в груди. Затем он увидел ее. Ее распущенные волосы струились по плечам. На ней было легкое белое платье, которая подчеркивала прекрасные изгибы ее фигуры, и на ней совершенно не было никаких украшений. Это была не Дейенерис Таргариен, законная королева Вестероса, Кхалиси для одних, Мхаса для других. Это была просто его Дени, женщина, которую он любил. Просто и ясно. Он почувствовал, как его губы сложились в широкой улыбке, когда он увидел ее, направляющейся к нему, и она улыбнулась в ответ. «Кто выдает эту женщину замуж?» — громко и ясно спросил Бенера. «Я, Риегар Таргариен, ее старший брат», — ответил Риегар. «Дейенерис из дома Таргариен пришла сюда, чтобы выйти замуж, женщина взрослая, законнорожденная и благородная. Кто пришел, чтобы взять ее в жены?» — снова спросил Бенера. «Я, Эйгон Таргариен», — он запнулся, — «Джон Сноу. Если она была Дени, то он должен быть Джоном. Джон, клянешься ли ты поделиться своим огнем с Дейенерис и согреешь ли ее и осветишь ее путь своим светом, когда ночь будет темна и полна ужасов?» «Клянусь, Дейенерис». «Клянешься ли ты поделиться своим огнем с Джоном и согреешь ли его и осветишь его путь своим светом, когда ночь будет темна и полна ужасов?» «Клянусь», — сказала она с улыбкой, и Джон улыбнулся в ответ. «Тогда подойдите ко мне, вместе», — он указал на огонь, пылающий на балконе. Джон почувствовал, как Дейенерис взяла его за руку, и он принял ее, мягко сжав, и вместе они прыгнули сквозь огонь. Двое вошли в огонь, но вышли, как один. «Когда два пламени соединятся, никто не сможет их разъединить», — крикнул он толпе, которая начала скандировать. У себя над головой он слышал рев и визг драконов. Они даже начали выпускать в вечернее небо небольшие потоки пламени. Джон повернулся к ней. Он взял ее лицо в свои ладони и нежно поцеловал. Ее губы были теплыми, мягкими и сладкими. «Мой король, мой муж», — прошептала она, отстранившись. Затем она отступила от него на один шаг, подав кому-то знак взмахом руки. «У меня есть кое-что для тебя. Поскольку мы не можем завершить свой брак сегодня вечером, я подумала, что мы сделаем что-то другое». Джон наблюдал через ее плечо, как Риегар вышел вперед, держа две маленькие деревянные шкатулки. Когда он подошел ближе и открыл их, Джон увидел, что находилось внутри. Их короны. Дейенерис взяла корону, предназначенную ему, и вытащила ее из футляра, деликатно держа кончиками пальцев. «Подожди», — остановил ее Джон, она выглядела разочарованной. «Позволь, я буду первым». Джон потянулся за ее короной. Она была чуть меньшего размера, но не менее красива. Джон почувствовал, как балкон дважды содрогнулся. Он понял, что это Анагар и Ведрос приземлились на две башни, возвышающиеся по разные стороны балкона. Ведрос уселась со стороны Джона, Анагар – со стороны Дени. Оба дракона выпустили в вечернее небо короткие вспышки своего пламени. Дейенерис медленно опустилась на одно колено, и Джон мягко положил корону ей на голову. Он помог ей подняться, а затем сам преклонил колено для того, чтобы она короновала его. После этого они подошли рука об руку к краю балкона с красивыми коронами на головах. Джон посмотрел вниз и увидел, что все люди, присутствующие на площади, опустились на колени. Он быстро оглянулся и увидел, что все послушники и священники на балконе сделали то же самое. «Жители Валантиса», — выкрикнул Риегар с края балкона, — «я представляю вам короля Эйгона и королеву Дейенерис. Да правят они долго, да правят они долго», — громко повторили горожане. Глава 16. Угли из Соса. Волчица из Винтерфилла. Арья Старк стояла на зубчатой стене Винтерфилла, глядя на поля и холмы, окружающие ее дом. Было раннее утро, поэтому у нее была прекрасная возможность наблюдать, как солнце медленно прокладывает себе путь по небу, с борьбой прорываясь сквозь тяжелые утренние облака. Прошло уже несколько месяцев с тех пор, как она и Санса вернулись в свой дом. Отец отправил их обратно из столицы кораблем, доставившим их в Белую Гавань, после того, как неизвестные люди напали на них в башне Десницы. По прибытии в Белую Гавань, несколько солдат лорда Мандерли присоединились к их свите для дополнительной защиты во время их поездки обратно в Винтерфилл. Это было полгода назад. Пока они добирались до Винтерфилла, их отец оставался в Королевской Гавани, а затем должен был отправиться с королем в Орлиное Гнездо. На этот момент все вокруг знали эту историю. Питер Бейлиш отравил предыдущего десницу короля и скрывался в Орлином Гнезде с их теткой Лизой Эрин. Но ее отец, Тейвин Ланнистер и король Роберт пришли и взяли Орлиное Гнездо, замок, который многие считали неприступным. Арья слышала, что король приказал устроить пир в Королевской Гавани, чтобы отпраздновать восстановление справедливости, но хорошее настроение не распространилось на север, особенно в Винтерфилл. Смерть тети Лизы сильно ударила по матери, ведь у них даже не было тела, чтобы похоронить ее с достоинством. Когда ворон принес ужасные новости, ее мать проводила почти все свои дни в маленькой септе Винтерфилла. Только прибытие их отца помогло вывести мать из ее затянувшегося состояния скорби. Когда они вернулись домой, Санса была очень расстроена. Она любила свою жизнь в Королевской гавани и даже скучала по этому идиоту, принцу Джоффри. Она слала ему письма каждый день, проводя почти все свое свободное время в спальне в ожидании ответа. Арья не сомневалась, нет, она была совершенно уверена, что Джоффри никогда не ответит ни на одно письмо. Санса испугалась, узнав, что Джоффри отправился на войну с другими лордами и своим отцом. Арья была втайне рада этому. Она надеялась, что принц упадет на чей-то меч, но недавно они получили известие о том, что принц не пострадал. Дома тоже многое изменилось с тех пор, как она ушла. Мистер Лювин сказал, что Бран больше не сможет ходить. Он также построил приспособление, которое помогало ему перемещаться, но Арья видела боль в его глазах. Он должен был пойти в Королевскую гавань вместе с ними. Он хотел стать оруженосцем, а затем и рыцарем. Теперь он не станет никем из них. У него все еще был Лето, его лютоволк. Когда она впервые забежала в комнату Брана, она обнаружила лютоволка, лежащего у подножия его кровати и глядящего на нее своими желтыми глазами. Она была счастлива, что у него все еще был волк, хотя своего она потеряла. Арья задумалась, где могла быть Немирия в это время. Может быть, она осталась в речных землях или, может быть, Немирия попытается вернуться на север. Арье хотелось бы, чтобы отец разрешил ей вернуться на север, но он сказал, что это слишком опасно. Арья задумалась, увидит ли она когда-нибудь свою лютоволчицу снова. Им скоро придется снова вернуться в Королевскую гавань. Отец сказал, что это произойдет через месяц или два, они просто ждали праздника осеннего сбора урожая. Санса умоляла его отправиться обратно в Королевскую гавань пораньше, чтобы они могли присутствовать на южном празднике жатвы. Она слышала, что там проводились балы, маскарады и выступления актеров, чего не было на севере. Однако их отец был непоколебим и сказал, что они должны отпраздновать праздник жатвы на севере со своей семьей. Санса же, скорее всего, хотела вернуться на юг, чтобы, наконец, сыграть свадьбу со своим глупым принцем. Арья не хотела возвращаться в Королевскую гавань. Там для нее не было ничего интересного. Ей не нравился Джоффри и его семья, и ей не нравилось, что ей приходилось притворяться и действовать определенным образом, чтобы вписаться в чуждую ей жизнь. Она вздохнула, бросая еще один взгляд на земли, окружающие Винтерфилл. Ей нравилось быть дома, но дом изменился. Здесь не было Джона.